Роберт Шекли. «Бремя человека». Перевод Владимир Баканов. Эдвард Флэзвелл купил за глаза астероид в межзвездной земельной конторе, расположенной на Земле. Он выбрал его по фотоснимку, где не было почти ничего, кроме живописных гор. Но Флэзвелл был любитель гор. Он даже заметил клерку, принимавшему заявки. «А ведь, пожалуй, браток, там и золотишко есть». «Как же, старик», — в тон ему отвечал клерк, удивляясь про себя, как может человек в здравом рассудке забраться куда-то на расстоянии нескольких световых лет от ближайшего существа женского пола. «На это способен разве лишь сумасшедший», — заключил про себя клерк, окидывая Флэзвелла испытующим взглядом. Но Флэзвелл был в здравом уме, он просто не думал об этом. Итак, он подписал обязательство на незначительную сумму, имеющую быть выплаченной в определенный срок, а также обещание вносить ежегодно значительные улучшения в свой участок. Не успели просохнуть накупчие чернила, как он взял билет на радиоуправляемый грузовой корабль второго класса, погрузил на него ассортимент подержанного оборудования и отправился в свои владения. По прибытии на место начинающие колонисты обычно убеждаются, что приобрели кусище голой скалы. Не то Флэзвелл. Его астероид «Шанс», как он его назвал, имел некий минимум атмосферы, а для чистого воздуха в него можно было подкачать кислороду. Была там и вода, бурильный молоток обнаружил ее на 23-й пробе. В живописных горах не оказалось золота, зато нашлось немного пригодного к вывозу тория. А главное, значительная часть почвы оказалась пригодной для выращивания диров, олджи, смисов и других экзотических плодовых деревьев. И Флэзвелл частенько говорил своему старшему роботу: «Увидишь, я еще стану здесь богатым человеком!» На что робот неизменно отвечал: «Истинная правда, босс!» Астероид и в самом деле оказался из многообещающих. Освоить его было не под силу одному человеку, но Флэзвеллу едва исполнилось 27 лет, он обладал крепким сложением и решительным характером. Земля расцветала в его руках. Месяц уходил за месяцем, а Флэзвелл все так же возделывал свои сады, разрабатывал рудники и вывозил товары на единственном грузовом корабле, изредка навещавшем его астероид. Однажды старший робот сказал ему: «Хозяин, человек, сэр, вы мне что-то не нравитесь, мистер Флэзвелл, сэр». Флэзвелл досадливо поморщился. Бывший владелец его роботов был сторонник человеческого супрематизма, и причем самого бешеного толка. Ответы своих роботов он запрограммировал согласно собственным представлениям о должном уважении к человеку. Ответы эти раздражали Флэзвелла, однако новая программа потребовала бы затрат. А где бы еще он достал роботов по такой сходной цене? «Со мной все в порядке, Ганга, Сэм», — ответил он. «Ах, прошу прощения, сэр, но это не так, мистер Флэзвелл, сэр. Вы даже сами с собой разговариваете в поле. Простите, что я осмелился вам это сказать». «Пустяки, не имеет значения». «И в левом глазу у вас, я замечаю, тик появился, Саиб, и руки у вас дрожат, и вы слишком много пьете, сэр, и...» «Довольно, Ганга, Сэм. Робот должен знать свое место», — ответил Флэзвелл. Но, заметив выражение обиды, которое робот умудрился изобразить на своем металлическом лице, он вздохнул и сказал: «Разумеется, ты прав. Да ты и всегда прав, дружище. Что же это со мной в самом деле?» «Вы взвалили на себя слишком тяжелое бремя человека». «Это я и сам знаю». И Флэзвелл всей пятерней взъерошил непослушные черные волосы. «Иногда я завидую вам, роботам. Вечно вы смеетесь, беззаботные и счастливые». «Это потому, что у нас нет души». «У меня она, к сожалению, есть. Так что б ты мне присоветовал?» «Поезжайте в отпуск, мистер Флэзвелл, босс», — предложил Ганга Сэм, и мудро предпочел скрыться, чтобы дать хозяину время подумать. Флэзуэлл по достоинству оценил любезное предложение слуги, но ехать в отпуск было сложно. Его астероид «Шанс» находился в Троцейской системе, пожалуй, самой изолированной, какую можно найти в наши дни. Правда, он был расположен на расстоянии всего лишь 15 летных дней от сомнительных развлечений Цитеры-3 и разве лишь чуть подальше от нагон Дикона, где человек с луженой глоткой мог в волю повеселиться. Но расстояние — деньги. А деньги — как раз то самое, что Флэзуэлл хотел выколотить из своего шанса. Флэзуэлл развел еще много культур, добыл еще много тория и отпустил бороду. Он продолжал что-то бормотать себе под нос, находясь в поле, и налегал на бутылку дома по вечерам,